буржуазность. Я служу по финансам. Операций нет никаких. Помолчали. На экране холодная умирала от любви и страсти. Пианино то гремело негодующе, то замирало в истоме. Провинция, знаете ли, глупость. Какие нелепые мысли родятся. Если хотите, я вам расскажу эпизод. Абсурдные мысли. Да? Только, знаете ли, это косвенно касается вас. Нелепые мысли. Пианино зарокотало. Ольга Семеновна Кунц? Что? Ольга Семеновна Кунц? Только удобно ли здесь? Пойдемте, пройдемтесь. Сергей Сергеевич пропустил вперед товарища Лайтиса. Сергей Сергеевич шел не спеша, руки назад, оседая солидно на каждую ногу. За забором поднялась луна, и пианино приглохло. По углам сада плавал уже белый туман. Остановились. Только, знаете ли, я затрудняюсь, как рассказать, как эпизод провинциальных нравов, провинции, знаете ли. Та? Ольга Зименовна Кунс? Видите ли, у нас проживает сапожник Зелотов, беспартийный, но был солдатским депутатом. Сумасшедший человек из масонов. Ну? У него, видите ли, странная идея. Ольга Семеновна должна как бы отдаться вам, принадлежать как женщина. То есть? Вы должны овладеть ею и непременно в полночь в монастырской церкви в алтаре. Абсурдные мысли. Загудела пианино, рявкнула, покатилась. Товарищ Лайтис быстрее, чем надо, закурил папиросу. «А Ольга Зименовна знает?» «Не знаю, должно быть. Зелотов мне сообщил, что Ольга Семеновна девственница. Однако теперешний век, буржуазность...» Сергей Сергеевич развел в рассуждении руками. Пианино застонало. «Вы говорите, монастырский церковь?» «Да, знаете ли, из нашей квартиры есть проход». «А Ольга Семеновна хосит?» «Ольга Семеновна?» «Ольга Семеновна барышня молодая». Сергей Сергеевич рассудительно развел руками. «Провинция, знаете ли, обывательщина». «Извините, товарищ, я на минуту». «Прощайте, товарищ». Товарищ Лайтис поспешно пожал руку Сергея Сергеевича. Сергей Сергеевич не успел даже шаркнуть. Товарищ Лайтис поспешно пошел к выходу. Пианино у экрана оборвалось на полноте. Вспыхнули фонарики, грянул духовой оркестр. Толпа полилась по дорожкам, отдыхая от экранной страсти. Оркестр буйствовал варшавянкой. Затем снова потухли лампочки. Снова и снова необыкновенно любила и необыкновенно умирала холодная. А над городом шла луна, а по городу ползли туманы, сплетая и путая пути и расстояния. Приходил час военного положения. И когда он пришел, военного положения час, тогда Венеция уже опустела. И Китай, небесная империя, не глядел ли из-под воротин? Будет в повести этой ниже глава о большевиках, поэма о них. Дон, дон, дон. В заводь болотную упали курантов 3/4. По городу ползли туманы. Над городом ползла луна, полная, круглая, влажная, как страсть. Позеленели туманы. Сквозь туманы в вышине едва приметны были звезды старого серебра, испепеленные зноем. Куранты отбили 3/4, и товарищ Лайтис вышел из монастырских ворот.